Глава 19. Леди Смерть. Я испуганно бросила взгляд себе за спину, но отсюда изменения, произошедшие с артефактом, были не видны. Это внушило надежду. «Кто мне попался?» — с усмешкой заметил мужчина, который словно не был удивлен или просто не подал вида. «Какая маленькая птичка! Или, точнее, змейка! Что ты тут делала?» — рыкнул он, угрожающе делая шаг вперед. Я послушно сжалась, стараясь спиной загородить артефакт и молясь о том, чтобы нежданный визитер не полез проверять, все ли с ним в порядке. Но мои голубые глаза и детское личико могли обмануть кого угодно. Меня часто недооценивали. «Заблудилась!» — пискнула я в ответ на его вопрос и начала лихорадочно соображать, что делать. Обернуться змеей я не могла, потратила слишком много сил. Даже на чары Нагайны, способные соблазнить, не хватало. Оставалось только надеяться на природное обаяние и почти детскую внешность. «Ты умная змейка, но зачем-то встала не на ту сторону. Тебе нечего тут делать. Твоих сил и мозга не хватит, чтобы снять защиту. Тут не каждый взломщик справится». Он не купился на детские глазки, покачал головой и скомандовал. «Пошли!» Мужчина дернул меня за руку и выволок из кладовки. Я не особенно сопротивлялась, так как мне было необходимо уйти отсюда как можно дальше, пока он не заметил, что я все же добралась до артефакта и смогла его сломать. Очень бы не хотелось, чтобы меня накрыло волной взрыва. Да и усилий потраченных было жаль. Вдруг он сообразит, как все исправить. «Думаю, Эмиль Элькрес будет рад тебя видеть», заметил мужчина, который тащил меня за собой по коридорам. Не знаю, зачем он посчитал нужным мне это сообщить. Наверное, хотел просто поддержать разговор. Сильно сомневаюсь. Я фыркнула в ответ, прикидывая, в какой момент лучше всего кинуться на своего похитителя. Я не знала, когда произойдет взрыв и какой он будет силы, поэтому пока не пыталась сопротивляться. Изображала из себя слабую и трепетную барышню. Этот образ удавался мне лучше всего. Но как только мы отошли на безопасное расстояние, я резко дернулась, а когда мужчина пошатнулся и от неожиданности потерял равновесие, не стала бежать, а кинулась на него, вонзая в шею клыки с ядом. Как бы ни было мало моих сил, но клыками я воспользоваться могла. Вряд ли это его обездвижит, но у меня будет немного времени, чтобы постараться улизнуть и затеряться в катакомбах. Мой противник заголосил дурным голосом, зажимая рану рукой, а я кинулась бежать вперед по коридору, но не рассчитала. Он оказался сильнее, чем я думала, вскочил почти в тот же миг и бросился за мной следом. И ладно бы молча, мужчина весьма громко звал на помощь. Я петляла по коридорам, но убежать не удалось. Через пару поворотов, все еще чувствуя за спиной тяжелое дыхание, я воткнулась в кого-то, перегородившего мне дорогу. Меня жестко схватили за плечи, перевернули, и я оказалась прижата к стальному телу, которое, казалось, было каменным. Вырваться я не могла, хотя старалась изо всех сил. «Эта тварь кусается!» — зашипел догнавший меня мужчина. «И больно!» «Ты еще пока не представляешь, насколько!» — выплюнула я, намекая на то, что яд еще не начал действовать, и в очередной раз затрепыхалась в стальной хватке, пытаясь ужом выскользнуть из захвата. «Быстрее!» Рыкнул второй мужчина, которому нашу перепалку слушать, видимо, не хотелось, и больно дернул меня за плечи. «У нас проблемы!» «Какие?» «Демон!» — отрывисто бросил здоровяк, который не давал мне возможности даже идти нормально. «Сильный! Ее пока сдерживают наши, но людей мало. Нужно начинать ритуал, иначе упустим время!» Значит, лиса успела навести шороху и помешала ритуалу. Я усмехнулась и пообещала себе, что сделаю все возможное для того, чтобы замедлить наше передвижение, поэтому застонала и картинно упала в обморок. Раз они торопятся, значит, могут не успеть, а я этому обязательно поспособствую. Мужчина действовал рефлекторно, поймал меня на руки, а я извернулась и тяпнула его в незащищенную ключицу, больно, до крови, впрыскивая яд. Правда, тут же получила за это по губам. Он отшвырнул меня, словно нашкодившую кошку. Я извернулась в полете, но все же припечаталась спиной о камень. Щека от удара ныла. Но мне не привыкать к боли. Я умела не обращать внимания на мелочи, поэтому вскочила и снова кинулась бежать. Понимала, далеко не уйду, но зато могла задержать своих преследователей еще дольше. Если бы я сумела сейчас сменить ипостась, сбежала бы даже не раздумывая. Но сил на это не хватало. Значит, нужно было тянуть время и надеяться, что хоть кто-то придет на помощь. Не мне, конечно, я никому не нужна. Но, возможно, успеет Грис или Лиса разберется с частью охотников, и мне под шумок удастся спастись вместе со всеми. Правда, когда меня все же поймали и грубо схватили за плечи, уверенности как-то поубавилось. «Тварь!» — рыкнул один из моих противников. «Терпеть не могу, змей!» Я остро почувствовала псиный запах. Кажется, я вывела из себя оборотня. А ведь думала, что здесь одни маги. Как же я так просчиталась? Хотя и сама долго одного зеленоглазого водила за нос. Двуликие хорошо умеют скрывать свою сущность, если им это нужно. Мне стянули руки за спиной ремнем, а потом вдвоем запихнули кляп, чтобы не кусалось. Причем один из мужчин держал за волосы, а второй засовывал в рот какую-то вонючую тряпку. Больно, неприятно, унизительно. Одно радовало. Руки у Седовласова, его я укусила первым, при этом дрожали. Он слабел. Один укус, конечно, здорового крупного мужчину не убьет, но слабость и плохое самочувствие обеспечены. Я впрыснула столько, сколько могла за один раз. Если бы я стала травить Гриса, то использовала бы дозы в разы меньше. Со связанными за спиной руками сопротивляться было гораздо менее удобно, но я упорно тормозила движение, пока оборотень, который сейчас ощутимо пах мокрой псиной, не разозлился и не закинул меня на плечо. Именно в таком виде меня и доставили в склеп. Впрочем, остальным заговорщикам сейчас было не до нас. Мужчины пытались удержать Лису. Она дико завывала и билась в изумрудных магических сетях у дальней стены. От ее воплей кровь стыла в жилах. Голос переходил в ультразвук и тоже был оружием. У демоницы не получалось освободиться от мерцающих пут и кинуться на обидчиков. Но и они не могли отвлечься ни на секунду, поэтому теряли драгоценное время, не имея возможности начать ритуал. «Дирс!» — напряженно крикнул мой заказчик. Элькрес стоял, вытянув руки. Из пальцев било зеленое пламя, которое трансформировалось в сеть-ловушку. Она опутывала Лису. Таких сетей было бы количество заговорщиков 5. «Почему так долго?» «Змею твою ловил!» «Она что-то вынюхивала рядом с аккумулятором защиты!» — огрызнулся оборотень, все еще удерживая меня за локти. Я дернулась в очередной раз, скорее по инерции, нежели серьезно рассчитывая вырваться. Силы были неравны. «Что она?» — начал Эмиль Элькрес, но потом резко сменил тему. «Впрочем, неважно. Сделай так, чтобы девчонка никуда не сбежала. Потом разберусь». Меня швырнули в угол. Я откатилась, прижалась к стене и затихла. Не стоило сейчас привлекать к себе внимание. Я им не нужна. Буду мешаться, убьют, не задумываясь. «Готовьте жертву и начинайте ритуал!» — скомандовал Элькрес. «Мы не сможем удерживать демона долго, а времени осталось совсем немного. Пора действовать!» Двое покусанных мною мужчин уже с трудом держались на ногах, но упорно сопротивлялись действию яда. Они подошли вплотную к Келвину и резко дернули за цепи, распяв пленника на стене. «Дирс!» рванул рубашку на груди парня, который, даже будучи прикованным, не думал сдаваться. А потом остро наточенным ножом вывел на коже пленника несколько символов, перечеркнутое солнце, молнию и еще какую-то спираль. Символы получились неровными и кровоточили, так как Келвин остервенело вырывался. Резкого удара в живот он, казалось, даже не заметил. Едва заговорщик отступил на шаг, как символы полыхнули ярким изумрудным колдовским светом. Келвин взвыл, и мне захотелось заорать вместе с ним. Лиса дернулась в путах и почти вырвалась, но Эмиль Элькрес кинул в нее еще одну светящуюся паутину, которая приковала демоницу к стене, практически лишив возможности двигаться. Мужчины приблизились к столу и, прихватив несколько колб, вернулись к стоящему в центре помещения саркофагу. Внутрь гроба полились прозрачные жидкости сразу из двух пузырьков, а маг и оборотень начали медленно, нараспев, читать заклинания. Я сидела и молилась, чтобы мой метод снятия защиты сработал. Признаться, ожидала, что взрыв произойдет раньше. Видимо, что-то все же напутало и только зря потратила силы. Я уже почти отчаялась. Внутри все оборвалось. Если защита все еще действует, Грис не сможет попасть внутрь. А это значит, что заговорщики победили. Додумать я не успела, так как вдалеке громыхнуло. Причем настолько сильно, что меня откинуло назад и ударило о стену. Магов, сдерживающих Лису, отшвырнуло в сторону, а демоница, наконец, освободилась от пут. Хуже, что не она одна оказалась на свободе. Оборотень и маг успели завершить ритуал. Началась неразбериха. Заговорщики, стараясь встать с колен, снова плели магические сети. Маг с перекошенным от ужаса лицом пытался выбраться из саркофага, куда его отбросило взрывной волной. Он был так напуган, потому что из гроба медленно поднималось нечто. Бывшая жена Гриса, точнее, ее оболочка, и сейчас была красива, но на бледном лице не осталось ни одной человеческой эмоции. Восковая маска с глазами, в которых плескалась черная бездна. От первобытного ужаса у меня свело желудок, и я поймала себя на мысли, что дико хочу скулить и на брюхе ползти в сторону этого могущественного сверхъестественного создания, хотя нам, змеям, подобные инстинкты не свойственны. Мы не привыкли подчиняться кому бы то ни было. А вот оборотень не утерпел. Он распластался на полу, пока восставшая из гроба женщина с черными длинными волосами, хозяйским взглядом, обводила помещение. Она еще не до конца пришла в себя, поэтому просто стояла, не шелохнувшись, и переводила взгляд с одного заговорщика на другого. Потом остановилась на Келвине, на лице проскользнул интерес, но, вопреки моим ожиданиям, леди Смерть не спешила броситься к своей жертве. Во взгляде демонических глаз мелькнули боль и голод. Почему она не стала его утолять прямо сейчас, осталось для меня загадкой. Возможно, просто еще не до конца пришла в себя после пробуждения и плохо ориентировалась в пространстве. Лиса готовилась всего лишь секунду, потом взвыла и кинулась на слегка растерянную леди Смерть, пикируя с потолка. Но древняя демоница только на первый взгляд была медлительна и безопасна. Одним движением она отбила выпад Лисы, казалось, даже не коснувшись ее рукой. Этого было достаточно, чтобы охранница Гриса со всего размаха врезалась в стену. Я думала, она переломает все кости. Но Лиса довольно быстро пришла в себя и, по пути сбив с ног одного из заговорщиков, уже с сетью наготове снова кинулась на противницу. Я поняла. Лиса не сдастся, и хотя никогда не сможет одолеть противника намного сильнее себя, все равно раз за разом будет пытаться это сделать. Я, пока никому до меня не было дела, по стеночке осторожно поползла ближе к Келвину. Мне почему-то казалось важным освободить его. Хотя чем парень мог в этой ситуации помочь? Разве что получится сбежать под шумок с ним вдвоем? Заговорщики мотались по залу и пытались отловить визжащую в ультразвуке Лису. Она уворачивалась и пикировала, словно коршун на Леди Смерть, которая отбивалась весьма вяло и все чаще косилась в сторону Келвина. Я понимала, как только она окончательно придет в себя, то тут же кинется к своей жертве. И тогда вряд ли что-то спасет парня. «Кто-то разрушил защиту!» — заорал Эмиль Элькрес. «Значит, Грис на подходе! Мы должны дать леди силы и завершить ритуал!» «Это змея!» — со злостью бросил оборотень, который едва переставлял ноги. Видимо, яд начал действовать. «Я нашел ее там, но не думал, что она успела что-то натворить!» На меня снова обратили внимание. «Ты маленькая глупая дрянь!» — прошипел мой заказчик. Он разозлился настолько сильно, что почти готовая магическая сеть с шипящим звуком сорвалась с его пальцев и угодила в стену, там рассыпавшись на тысячи мерцающих звездочек. «Ты же могла сбежать, но не стала!» — рыкнул он. «Думала мне помешать, несносная девчонка! Ты просто не понимаешь, во что ввязалась!» — заметил он. Подскочил и схватил меня за локоть. Ремень, которым были стянуты мои руки, упал на пол. Я уже успела его развязать, пока коротала время у стены. А Элькрес потащил меня в сторону Келвина со словами: «Ты сама выбрала собственную судьбу. Хочешь подохнуть? Пожалуйста. Все равно леди не обойдется одной жертвой. Значит, второй будешь ты». Я позволила дотащить себя до стены, а потом резко рванула. Ударила со всего размаха ногой под коленную чашечку, и Элькрес взвыл от боли и рухнул прямо в распахнутую зеленую сеть своих товарищей. Лиса в этот момент благополучно улизнула, а я испытала гордость. Иногда хорошо быть хрупкой блондинкой. Тебя всегда и все недооценивают. В решающий момент это дает огромное преимущество. В зале, освещенном тусклым светом, метались изломанные тени и похожие на них люди. Суматоха достигла предела. Было непонятно, кто, куда бежит и зачем вся эта суета. Только леди Смерть была величественно нетороплива. Она словно понимала, что успеет все. Спешить некуда. Здесь нет силы, способной противостоять ей. Я наблюдала за происходящим краем глаза, пытаясь развязать рот и вытащить кляп. Единственным моим оружием сейчас были зубы, а кусаться с кляпом во рту было проблематично. Освободившись от вонючей тряпки во рту, я кинулась к Келвину, намереваясь быстренько освободить его от пут. Но с младшим Эльшасером оказалось не все так просто. Парень был не привязан. На его руках оказались самые обычные наручники, который я бы вскрыла в два счета, если бы было чем. Но в рваном платье у меня не было ни булавки, ни броши в волосах. Невиданное дело, ни единой шпильки. «Что ты творишь?» — возмутился Келвин, когда я начала его по-деловому ощупывать. «Решила добить раньше, чем успеет тварь из преисподней?» «Молчи!» — шикнула я и, наконец, отковыряла от его ремня металлическую бляшку, которая крепилась на плотной коже небольшим, но острым зажимом. «Я тебя хочу освободить. Не мешай мне, пожалуйста!» «Ты же с ними заодно!» — зашипел он, прекращая, однако, попытки вырваться. «Я сама по себе. Иначе зачем бы мне было ломать защиту, любовно установленную Элькресом? Я хотела дать Грису возможность успеть!» — крик одного из заговорщиков. «Пустите ему еще кровь! Она пока плохо чует!» заставил меня действовать быстрее, но вскрывать замки на скорость странным, непредназначенным для этого предметом получалось не очень хорошо. Я ругалась, но рука постоянно соскальзывала. «Осторожно!» — крикнул Келвин, и я присела, едва сумев увернуться от ножа оборотня, который кинулся исполнять приказ. Взвизгнула и метнулась к стене, успев краем глаза заметить, что с одной стороны лису спеленали зеленые магические сети, из которых, наконец, выпутался Элькрес, а с другой — леди Смерть опутала демоницу своими черными щупальцами. Женщина возвышалась над гробом и парила в воздухе. Смоляные волосы развивались за спиной, подобно змеям. Белое, похожее на подвенечное платье, свободно сидело на худощавой фигуре. Наверное, она когда-то была ослепительно красивой, но сейчас от человеческой внешности не осталось ничего. заостренные черты лица, черные, как вечность, глаза и бескровный рот, скривленный в жуткой усмешке. Леди Смерть обвивал кокон темной силы. Женщина едва заметно поводила руками, и, повинуясь этим движениям, сила скручивалась в тугие жгуты. Один из них обхватил лису за горло, и демоница захрипела, задыхаясь. Похоже, мы проигрывали. Силы были неравны. Раздался вскрик. Оборотень чиркнул Келвина по груди острым лезвием. Порез несерьезный, но брызнула кровь сильно. Она привлекла внимание Леди Смерти, а оборотень, заметив, что цель достигнута, повернулся ко мне. Бежать было особенно некуда, и я сделала единственное, что могла в этой ситуации. Первое. Кинулась в атаку, зная, что мужчина ослаблен и не сумеет среагировать быстро. Клыки впились в шею, и я впрыснула очередную порцию яда, прежде чем оборотень успел достать меня ножом. Этого хватило, чтобы он, булькая, осел на землю, а я сплюнула кровь и кинулась к Элвину на выручку. Но соревноваться с Леди Смерти я не могла. Это было бессмысленно и убийственно, а она уже медленно плыла к своей жертве. В черных пустых глазах светился голод, а с клыков капала слюна. Сейчас она походила не на демона, а на вампира из детских страшилок. Теперь я поняла, откуда взялись эти легенды. Их придумал кто-то, кто видел подобное, и чудом остался жив. Древняя демоница сейчас была голодна и поэтому ослаблена. Когда насытится или хотя бы чуть-чуть утолит голод, то станет еще сильнее. Лиса, заметив изменившуюся траекторию соперницы, рванула сильнее и почти сумела вырваться из пут. Ее глаза светились бешено алым. Охранница Гриса резко развела руки в стороны, разрывая изумрудные сети, рванула вперед и сбила Леди Смерть с курса, на скорости врезавшись ей в плечо. В центре зала завертелся смерч из огненных и черных всполохов силы, в которые иногда вклинивались маги-заговорщики, пытающиеся накинуть на лису очередную сеть-ловушку. Пока все были заняты, я, подхватив оброненный оборотнем кинжал, снова кинулась к Келвину. Заостренное лезвие, конечно, не шпилька, но и не клепка от ремня. Им можно попытаться открыть наручники. Я поковырялась, но успела освободить только одну руку парня. Смерть за спиной я почувствовала сразу же. По позвоночнику пробежал холодок и мурашки, неприятные, пугающие. А в следующий момент удар откинул меня к саркофагу. Я даже сгруппироваться не успела, врезалась в камень и на какое-то время отключилась.